Ну и теперь к вопросу. Иван Грозный впервые приказал первопечатник Ивану Федорову вместо «словяне» или «словены» печатать «славяне». Для справки, это тоже нам пригодится. Иван Грозный, латинское название Иван Север, родился 25 августа 1530 года новой эры. Был великим князем московским с 1533 по 1547 год и первым московским правителем, провозгласил себя царем всея Руси с 1547 по 1584 год. То есть, видим, 16 век. А какие есть упоминания о славянах в разных летописях? Вот Ольга Роттердам прислала мне по моей просьбе свои изыскания и некие скрины из тех летописей, на которые мы можем ссылаться. Итак, Каттендайская хроника, 1430 год. В ней написано о том, как происходили сражения между жителями Альбиона с теми, кто туда пришли, великаны, большие и так далее. Как Брут сражался и все-таки удалось ему выгнать сначала в землю саксов, тогда они сасаны назывались. Ну и потом, куда они направились и где они что сделали, построили они там Славенбург. Славен, не Словен, не Слювен, не Склавен, а Славенбург. И рядом со Славенбургом стоял очень большой лес, который позже получил название «Дикий лес без милости». То есть туда, без милости, не надо было соваться чужим народом. Запомни, Славенбург здесь находится. Теперь вопрос, а когда же это все происходило? Летопись-то 1430 года. Ну, то есть уже как бы так до Ивана Грозного, да? А происходило это, если мы берем еще и Гаутскую хронику 1440-1470. Там тоже указывается, что было это все в 1135 ВЦХР, то есть сокращенно от Вор Христус, до Рождества Христова. То есть это все происходило еще до новой эры в 1135 примерно году. И вот тут указывается, что Брут, изгнавший с Альбиона, умер в 1135 году, до новой эры. И вот тут говорится о том, что славянами они себя называли. Славянами. И построили они Славенбург. Не словены, не скловены, не склувены, не хренилы и так далее. Идем дальше. Вот перепечаточка и перевод. То же самое подтверждение и то же самое славяне, Славенбург. Благодарность Ольге Роттердам за это содействие. Ну и теперь ответ. Вводил ли Иван Грозный термин славяне? Нет, однозначно нет. Слово славяне встречается в древних летописях 1430 года. Это уже до его рождения за 100 лет. Ну и сами летописи указывают на существование народа, называемого себя славянами, именно славянами, задолго до новой эры. Это примерно за 2665 лет до появления Ивана IV. Разобрались с этим вопросом. То есть слово «славяне» присутствовало. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро!